Глава 27. Наш ангел. Позже, в 1981 году, один из торговых представителей, которого Пол нанял в Калифорнии, неожиданно стал очередным привратником для компании Рибок. Ни я, ни Пол, ни сам представитель тогда не знали об этом, но в его руках был ключ, который в рекордные сроки превратил Рибок из аутсайдера в чемпиона. Анхель Мартинес вместе со своими родными приехал в Америку с Кубы в 1958 году, в тот же год, когда мы с Джеффом покинули семейный бизнес Фостеров. Как и большинство детей в США, он мечтал профессионально играть в бейсбол, но его рост в 160 сантиметров исключал даже возможность добраться до этой мечты в прямом и переносном смысле, так как речь шла о спорте, в котором средний рост профессионального игрока составляет 185 сантиметров. Однако у Анхеля был еще один талант — бег, особенно на длинные дистанции. Он мечтал поучаствовать в Олимпийских играх и очень серьезно относился к своему увлечению, покупая лучшие специальные кроссовки, доступные в то время. Обычно он брал их прямо в гараже у человека в Орегоне, который привозил их из Японии. Это была обувь марки Tiger, а тем человеком был Фил Найт, который спустя время основал компанию Nike. Однако Анхель увидел в Филе Найте нечто большее, чем просто поставщика отличной обуви. Он увидел человека, который зарабатывает на жизнь своей страстью, и Анхель захотел того же. Поэтому он подал заявление на должность управляющего в розничный магазин Runner's World, нового предприятия под эгидой журнала. Анхель получил работу, а когда руководство Runner's World изменило свое мнение и решило, что все-таки не хочет заниматься розничными продажами, Анхель выкупил у них этот магазин, затем открыл второй, да еще и учредил дополнительный бизнес по почтовой торговле. Его компания довольно неплохо развивалась, но Анхель никак не мог добиться прямой зависимости между тяжелой работой, заказом товаров и поддержанием запасов, управлением персоналом и общением с торговыми представителями и прибылью, а также ростом качества своей жизни. Когда в его магазин зашли два представителя Рибок, он задумался, почему он столько работает, находясь попеременно то в одном, то в другом магазине, а те представители, которых он видел ежедневно, ездили на хороших машинах, проводили большую часть своего времени за обедом с владельцами магазинов и обычно заканчивали свою работу к середине дня. Он и сам хотел вести такой образ жизни. Пора было что-то менять. Анхелю нравилась обувь Рибок. Когда он учился в школе в начале 1970-х годов, он разок заказывал у нас пару по почте, но был уверен, что сможет продать их лучше, чем два бестолковых представителя, которые заходили к нему в магазин каждую неделю. Ему было ясно, что ни один из них не имеет ни малейшего представления о спортсменах и их потребностях. Он связался с Полом Файерманом, пригласил менеджеров в два своих магазина и был назначен техническим представителем в Северной Калифорнии, Вашингтоне, штате на северо-западе США, и Орегоне. Вскоре Анхель осознал, что жизнь в частых разъездах тоже не из приятных. Он почти постоянно путешествовал, проводя дома всего одну неделю в месяц, что очень раздражало его жену Фрэнки. В течение этой недели он старался проводить с ней все возможное время, в том числе ходить с ней в спортзал на занятия по новомодному направлению аэробики. Потея и растягиваясь, Анхель сделал несколько проницательных наблюдений. Во-первых, у женщин, занимающихся в зале, был определенный стиль одежды. Казалось, будто все они пытаются копировать стиль инструктора. Во-вторых, все они были либо босиком, либо в громоздких кроссовках. В конце каждого занятия и у Анхеля, и у Фрэнки болели ноги. Он решил, что им нужна специальная обувь. Анхель позвонил Полу Файерману и предположил, что если спрос на беговую обувь начнет снижаться, Рибок понадобится что-то новое. «Почему бы нам не разработать новую линию, — сказал он Полу, — женской обуви для аэробики?» «Аэробика? «Что это, черт возьми, такое?» — ответил Пол. Его это не заинтересовало. Однако Анхель знал, что задумал нечто дельное, и не сдавался. Он пришел со своей идеей к Стиву Лиггету, главе производственного отдела рыбок, вместе с эскизом на салфетке и парой собственных мягких беговых шипованных кроссовок, которые, по его мнению, можно было адаптировать. Он объяснил, что для занятия аэробикой нужна специальная обувь с сильной амортизацией, как у ботинок для бадминтона, но при этом гибкая и привлекательная на вид, как танцевальные туфли. Анхель хотел использовать кожу кенгуру, самую мягкую и легкую из всех существующих. Но в то время, в 1981 году, кенгуру все еще числились в списке охраняемых видов, и их ввоз в Америку был ограничен. За спиной Пола Файермана они решили изготовить несколько сотен пар из мягкой перчаточной кожи из шкуры козленка — лайки. Как и Пол, я не знал о том, что происходит за кулисами, и позже я скептически отозвался об использовании столь тонкого материала для производства товара в крупных масштабах. При толщине всего в полмиллиметра перчаточная кожа будет рваться при малейшем натяжении. Мы уже использовали этот материал при производстве легких кроссовок, таких как Volt 10, но затем вставили в них замшу на месте склейки верха с подошвой и добавили нейлоновые полоски, чтобы укрепить боковые панели ботинка. Анхель и Стив попробовали сделать то же самое на обуви для аэробики, укрепив верх нейлоновым слоем. Это сохранило мягкость и гибкость кожи, но убило ее естественную вентиляцию. Чтобы решить эту проблему, они нанесли узор из маленьких дырочек в верхе ботинка. Казалось, что наконец-то у них появился рабочий прототип, на основе которого они изготовили небольшую партию обуви. Анхель потратил неделю на объезд тренажерных залов и студий аэробики, расположенных на его территории сбыта. Он раздавал обувь инструкторам и объяснял ее технические преимущества. Но никого из получателей не волновал источник материала или научные обоснования перфорированных отверстий. Их больше впечатлил внешний вид обуви, похожей на танцевальные туфли, удобная тканевая подкладка и то, что это была первая обувь для фитнеса, специально разработанная для женщин. Все инструкторы пообещали опробовать их и сообщить о результатах Анхелю, когда он зайдет в следующий раз. Как Анхель и надеялся, в следующий раз, заглянув в студию, он увидел, что у тренеров набрался полный зал женщин, желающих получить такую же обувь. Было очевидно, что спрос есть. При поддержке Стива Анхель вернулся к Полу и попытался убедить его, что у обуви есть потенциал. Анхель устроил впечатляющую презентацию. Он внушал Полу, что аэробика — это не просто новый тренд, это женское движение. Раньше не замечали, как женщины потеют или наращивают мускулы. Благодаря совместным занятиям фитнесом, женщины вроде его жены обретали силу через физическую активность. Речь шла не только о физических упражнениях, но и о внутренней стойкости, которая развивалась благодаря подругам-единомышленницам из женских групп. Еще Анхель сослался на отсутствие конкуренции. New Balance был единственным брендом, который обратил внимание на революцию в женском фитнесе, но они всего лишь сделали белую версию одной из своих цветных нейлоновых моделей для шоссейного бега и назвали ее «обувью для аэробики». «Было совершенно очевидно, — продолжал Анхель, — что эта ниша ждет, когда ее займет такая компания, как Рибок, и, возможно, ее даже получится сделать массовой». В тот момент Рибок обладала идеальными условиями для того, чтобы предложить обувь, разработанную специально для женщин. Nike и Adidas боролись за первое место на рынке мужских кроссовок, не замечая растущего спроса на женскую обувь. Кроме того, в отличие от двух ведущих игроков, Рибок не считался потным брендом. Два наших крупнейших конкурента сосредотачивали свое внимание на мышцах, силе воли и тренировках на износ, рекламируя обувь для тех, кто упорно прокладывает себе путь к победе любыми доступными способами. Компания «Рибок» была известна как узкоспециализированный скромный производитель качественной, эффективной обуви для бега. Мы еще не были достаточно популярны, чтобы ассоциироваться с чем-то потным и массовым. Мы еще не достигли того уровня, когда потребители узнавали бы нас по стилю. Наш фирменный цвет в США был вторичным в палитре, а не первичным, и в кои-то веки этот оттенок обеспечил нам преимущество. Прошло несколько месяцев, и в конце концов Пол уступил. Однако он не терпел полумер и половинчатых решений. Как и в 1979 году, когда он продал свой бизнес, заложил собственный дом и посвятил себя Рибок, он в своей типичной манере энергично занялся новой моделью и заказал партию в 32 тысячи пар. Даже Анхель удивленно поднял бровь. Перед фабриками Рибок стояла задача изготовить тысячи пар на основе прототипа. Мы должны были действовать оперативно. Если предположения Анхеля окажутся верными, а мы не сможем достаточно быстро обеспечить рынок, другие бренды подхватят волну и обгонят нас. К счастью, Стив Лиггетт предвидел такой исход и начал действовать сразу же, как только к нему обратился Анхель. К сожалению, его за это чуть не уволили. Как человек, отвечающий за производство в Южной Корее, Стив добился эксклюзивного использования всей станочной линии без разрешения Пола Файермана. В то время ее возможности значительно превышали спрос, поскольку мы заказывали всего около 400 пар обуви в неделю. Для этого Стив гарантировал управляющему фабрики, что Рибок будет заказывать 200 пар в день. Узнав об этом, Пол пришел в ярость. Единственное, что помешало ему уволить Стива на месте, это отсутствие других кандидатов, которые могли бы заменить его в Южной Корее. К тому же он собирался заказать 32 тысячи пар и нуждался в его опыте. Как я и предполагал, фабрика в Южной Корее с трудом справлялась с лайкой. Она была настолько тонкой, что рвалась в руках, как бумага. Материал был недостаточно прочным, чтобы выдержать жесткие условия производственного процесса. Несмотря на то, что дополнительная нейлоновая подкладка немного помогала, хрупкость обуви все равно вызывала беспокойство, и это требовалось исправить, чтобы обувь можно было продавать по всей стране. Аэробика все еще была узкой нишей, но объема наших заказов было достаточно, чтобы привлечь поставщиков кожи к поиску решения. В результате произошло, пожалуй, самое крупное изменение в производстве спортивной обуви. Как правило, используемая кожа была жесткой, чтобы уличная обувь сохраняла свою форму. Теперь спрос стал достаточно высоким, чтобы кожевники разработали эластичную мягкую кожу, которая, в отличие от перчаточной, отличалась плотностью и износостойкостью. Нейлоновую подкладку можно было убрать, и обувь снова начала дышать. Этот новый вид кожи со временем стал основным в производстве как спортивной, так и уличной обуви. Но теперь возникла новая проблема. Без нейлоновой вставки на носках обуви появлялись складки, как будто ее уже носили. Управляющие фабрикой снова остановили производство и спросили Анхеля и Стива Лиггетта, что делать. Анхелю нравились эти морщины. Он знал, что тем женщинам, с которыми он общался в студиях аэробики на западном побережье, они покажутся милыми и станут их привлекательной особенностью. Он приказал возобновить производство и убедиться, что складки сохранятся как часть дизайна. Когда в 1982 году кроссовки вышли на рынок под названием Freestyle, я забеспокоился. На мой взгляд, эта модель была еще слишком слабой, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки. Но мое представление о разнице между потребительскими привычками в Великобритании и США углубилось, когда долговечность обуви или ее отсутствие оказалось несущественным фактором. Американкам они настолько понравились, что их не волновало, когда они развалятся. Они просто шли и покупали другую пару. Если бы подобное произошло в Великобритании, общественный резонанс нанес бы ущерб нашей репутации. Мы бы не смогли выпустить такой хрупкий товар, и это еще одно доказательство того, что прорыв в Америке был необходим для нашего расширения.